Глава третья. Старухи и прислуга вечно рассказывают на ночь невероятные истории о призраках и блуждающих привидениях. Джон О'Бри. Естественная история Уилтшира. Солдат пошевелил поленья в печурке и поднялся на ноги. Послышался какой-то звук, который он поначалу принял за треск искр. Он снова вернулся к огню, но быстро сообразил, что это был не треск дров, а, скорее всего, резкий звук отхаркивающего плевка. Однако он не мог себе представить, кому захотелось оказаться вне стен дома в такой нечестивый час, в такую погоду, на такой одинокой и зловещей дороге. Он счел своей обязанностью внести ясность и обнажил меч. Распахнув ворота конюшни, он ничего не смог увидеть сквозь холеставшую под напором неистового ветра пелену мокрого снега с дождем. Часовому стало не по себе. «Вчера, когда видели мертвеца, — подумал он, — была точно такая же ночь. Стоит ли удивляться, если в такую ужасную бурю встретишь целую компанию демонов, поднявшихся из своих могил?» Он с неохотой закутался в плащ и пошел, скользя по грязи и вглядываясь в темноту, туда, где было поставлено заграждение. По-прежнему ничего не было видно, кроме стены ледяного дождя. Часовой собрался повернуть обратно, чтобы поскорее вернуться в укрытие, но услышал звук чавкающей грязи со стороны дороги перед заграждением. «Кто идет?» — крикнул он. От страха и холода его голос прозвучал грубо и резко. Чавкающие звуки шагов кого-то или чего-то, приближавшегося по грязи, слышались теперь совершенно отчетливо. Часовой съежился и поднял меч дрожащей рукой. Теперь он различил за пеленой дождя и мокрого снега неясную фигуру. Потом появилась вторая. Всадники, оба закутаны в плащи. Головы защищены от неистово воющего ветра капюшонами. Первый всадник натянул поводья и остановил лошадь перед самым заграждением. Солдат со страхом вглядывался в его лицо, но не смог рассмотреть ничего, кроме блеска глаз. Всадник наклонился к нему седла и скомандовал. «Откройте ворота! Мы желаем проехать!» Голос был молодым, и часовой подумал, что покинувшее его мужество возвращается. Он крепче сжал рукоятку меча. «В деревне чума!» — объявил он. «Чума?» — переспросил всадник и, казалось, нахмурился. «Разве она еще не прекратилась?» «Слава богу, идет похоже на убыль!» «Тогда позвольте нам проехать!» «У меня приказ никого не пропускать!» Всадник повернулся в седле и взглянул на своего спутника, который тронул поводья и тоже подъехал вплотную к заграждению. «Мы ищем пристанище!» — женский голос. Часовой с любопытством поднял взгляд. Глаза женщины блестели ярче и холоднее, чем у ее спутника. Бледность ее лица напоминала сияние снега. «Не препятствуйте нам!» — прошептала она и добавила после паузы. — Это неразумно. Жестокий ураган продолжался всю ночь, не утихая. Дул ледяной ветер, и часовой представить не мог, что сможет ощутить холод еще больший. Но лишь до того момента, как он услышал этот смертельно ледяной голос, вопреки своему желанию, он опустил меч. — Я должен буду сообщить об этом своему командиру, — пробормотал он, начав возиться с замком на воротах. «Делайте то, что должны делать», — сказала женщина. Солдата снова пробрала дрожь под ее пристальным взглядом, и он поспешил распахнуть створку ворот и молча придерживал ее, пока всадники понукали лошадей. «По дороге бродит мертвец», — заговорил он вдруг, заикаясь. «Мужчина, умерший от чумы, выходит из своей могилы». Всадники переглянулись. «Это достоверные сведения?» — спросил молодой человек. Часовой не смог удержаться от выражения эмоций и энергично кивнул. — Прошлой ночь в карауле стоял мой друг. Нападение этого существа так его поразило, что он до сих пор не может прийти в себя. Если пожелаете, можете разыскать моего друга. Он лежит взаперти в своей комнате, там, в деревне. Но если хотите знать, лучше всего для вас повернуть обратно и никогда сюда не возвращаться. Ни один из путешественников не ответил. Они тряхнули поводьями и продолжили путь по дороге, ведущей в деревню. Часовой провожал всадников взглядом, пока их снова не поглотила пелена дождя. а потом двинулся по слякоти в противоположном направлении, надеясь найти своего командира. «Это действительно вся пища, которая у вас есть?» — спросил Роберт. Худенькая служанка только покачала головой и развела руками. «Извините, сэр», — заговорила она, запинаясь, — «здесь у нас теперь не бывает проезжих. Они не появляются с тех пор, как пришла чума. Нет у нас и мужчин для работы в поле. Умерли все овцеводы, и пастухи-скотники тоже». Ее голос сник. Роберт посмотрел на девушку изучающим взглядом. Казалось, в ней было не больше плоти, чем мясо на поставленной перед ним тарелке с костями. Он взял ее за запястье обеих рук, чтобы успокоить. Руки были невообразимо тонкими. «Неважно», — сказал он и пододвинул к ней тарелку. «Пожалуйста, съешьте это сами». Девушка уставилась на него полным сомнения долгим взглядом. Сидевшая рядом с Робертом спутница фыркнула. Он повернулся к ней. «Надеюсь, у вас нет возражений, мадам, если принять во внимание, что вы перекусили не более пары часов назад». Маркиза равнодушно улыбнулась. «Никаких возражений», — проговорила она. Она понаблюдала за тем, как девушка сначала нерешительно, а потом с возрастающей жадностью обсасывала кости и сказала примирительным тоном. «В конце концов, будет лучше, если она немного поест». В тот же миг со стороны двора внезапно раздался стук копыт и звяканье шпор. Девушка вытерла рот и вскочила на ноги. Она нервно поглядывала на дверь, из-за которой теперь слышалось чавканье грязи под ногами шагавшего по двору всадника. «Много месяцев», — прошептала она, — «у нас совсем не было проезжих, а теперь их столько за одну только ночь». Она засуетилась, но прежде чем успела подойти к двери, та распахнулась, и на пороге появился мужчина с поднятым мечом. Его ноздри и рот закрывала плотная повязка. Незнакомец поклонился маркизе. «Мадам!» Затем он обратился к Роберту. «Сэр, не откажите в любезности, прошу вас. Поднимайтесь из-за стола и немедленно отправляйтесь своей дорогой». Маркиза оставалась совершенно спокойной, но Роберт медленно отодвинул стул и поднялся во весь рост. «Как так?» — спросил он и, сделав паузу, продолжил. «Вы не узнаете меня, полковник Секстон?» Полковник прищурил глаза, затем сделал шаг вперед. «Во имя Господа нашего Спасителя!» — прошептал он, опуская и меч, и повязку. «Нет, не может быть! Не сын ли вы Джона Фокса?» Роберт поклонился и ответил. «Он самый». «Но...» — полковник Секстон осекся и стал пристально всматриваться в лицо Роберта, затем тряхнул головой и сказал уверенным голосом. «Вы поразительно изменились!» «Но вы, как я вижу, нет». Полковник опустил взгляд на свою форменную милицейскую перевязь. «Это верно», — криво усмехнулся он. «Я остался жив и сохранил свой пост, несмотря на восстановление на престоле Его Величества. Я очень рад слышать это. Моему отцу выжить не удалось». «Не удалось», — сказал полковник Секстон и склонил голову. «Он умер одним из первых. Полагаю, от чумы». «Чумы?» — переспросил Роберт, вытаращив глаза. — Да, когда эпидемия впервые разразилась в Уттоне. — Кто вам такое сказал? — Никто иной, как сэр Генри Воин. Роберт зловеще ухмыльнулся. — В самом деле? Он так вам и сказал? — Что вы имеете в виду? Он сказал неправду? Роберт не ответил. — Чума, — переспросил он после паузы. — Когда она, по-вашему, появилась? — Ее занес тот иностранец. — Фауст. Во всяком случае, мне так сказали. Он прибыл из Богемии. Так что она свирепствует в Уттоне уже 4 года. — И вы определенно знаете, что это чума? Полковник Секстон озадаченно нахмурился. — Сам я, правда, в деревне не был, потому что там карантин. Он установлен по требованию сэра Генри. Но я не вижу оснований сомневаться в том, что это чума. — И есть тому какие-то доказательства? «Конечно, есть!» Полковник Секстон опустился на скамью, прикрыв при этом рот повязкой. «Несколько месяцев назад, — заговорил он низким решительным голосом, — один мужчина сбежал из Вутона и добрался сюда. Он не смог продолжить свой путь, потому что слег, а вскоре болезнь поразила всю эту деревню. Именно поэтому и только поэтому я должен просить вас покинуть это место, иначе буду вынужден наложить карантинные ограничения и на вас. — У нас есть пропуск, — сказал Роберт, достав из-под плаща бумагу. Полковник взял ее. Изучая документы, он все больше хмурился. — Подписано именем короля, — сказал он и швырнул бумагу на стол. — Не сомневаюсь, Роберт, что вашему отцу было бы приятно узнать, до каких высоких кругов общества вам удалось подняться. Роберт слабо улыбнулся, но не ответил. — Очень хорошо, — нарушил молчание полковник Секстон, снова поднимаясь на ноги. — Поскольку я не смею вам препятствовать, можете продолжить свой путь. Но советую не оставаться здесь надолго и не наведываться в Уттон. Эпидемия чумы, как видно, еще не прекратилась. Правда ли, что один из ваших солдат подхватил ее прошлой ночью? — Вы правы, — согласился полковник, задержавшись у двери. — Один из моих собственных солдат заболел. — А верно ли, — спросил Роберт, — что он видел того человека из Уттона, который впервые принес сюда эту чуму? Полковник Секстон помолчал. — Тот человек давно умер, — ответил он наконец. — Ваши солдаты говорили мне, что его видели поднимающимся из могилы. — Мои солдаты слишком долго несут службу в этом пристанище смерти. — Значит, вы не верите их рассказам? Полковник Секстон распахнул дверь. Мгновение он стоял молча, потом склонил голову в поклоне. — Спокойной ночи, мой мальчик, — сказал он. — Доброй ночи, мадам. Он повернулся и вышел. Вскоре его шаги заглушило завывание ветра. Послышалось шлепанье копыт лошади по грязи, потом не стало слышно ничего, кроме воя ветра и шума продолжавшегося дождя со снегом. — Отвратительная погода, — подала голос маркиза, передернув плечами. — Кто осмелится выйти в такую ночь? — В самом деле кто? Только изверги и вампиры. На лице маркизы появилась слабая улыбка. Она поднялась из-за стола и сказала. — Я ненадолго. Роберт кивнул. «Я буду ждать вас в нашей комнате». Он провожал маркизу взглядом, пока она не выскользнула во двор, затем поднялся и попросил служанку проводить его до постели. Она молча кивнула. Ее руки тряслись. Роберт увидел это, когда она подняла фонарь и стала красться, словно мышь по темному, не имевшему освещения коридору. Он задавался вопросом, что могло так напугать девушку. Он оглядывался по сторонам, понимая, что служанка говорила сущую правду. Этот постоялый двор пустовал уже многие месяцы. Всюду висела паутина, перемежаясь с пятнами плесени. Почти все двери были на засовах и крест-накрест заколочены досками. Дощатый пол прогнил во многих местах. — Я приготовила вам постель в единственной пригодной для жилья комнате, — робко заговорила служанка, когда они стали подниматься по лестнице. Она выходит окнами во двор, так что вы сможете увидеть, если кто-то...» Ее голос затих, будто она не в силах была произнести еще хоть слово. Она остановилась перед дверью со следами гниения. Когда служанка открыла ее, из комнаты тоже пахнуло сильным запахом плесени. Но постель была постелена, белье выглядело чистым, а Роберт намеревался уехать на рассвете. «Подойдет, сэр». Роберт кивнул. Он порылся в кошельке и швырнул служанке монету. У него не было сомнения, что в его распоряжении лучшая, как она заявляла, комната этого постоялого двора. Девушка взяла монету. Она сделала реверанс и повернулась, чтобы уйти, но задержалась у двери. — Этот... Роберт повернулся к ней. — Да, — подбодрил он девушку. — Вы хотите что-то сказать? Служанка судорожно вздохнула и попыталась заговорить снова. — Этот человек! — смогла она, наконец, произнести, запинаясь. — Этот человек, у которого была чума, он восстал из мертвых. Полковник, он не допускает даже мысли об этом, но это правда. Я видела его. Она вся дрожала и покачивалась из стороны в сторону. — Я видела его прошлой ночью. — Где? — Он был во дворе. — Вы не могли ошибиться. «Нет, нет, я узнала его, его лицо, я видела его, оно светилось!» Она вдруг разрыдалась. Роберт бросился к ней и обнял ее хрупкое тело. Девушка была такой худой, что ему даже подумалось, не рассыплется ли она в его руках на части. «Я хочу», — всхлипывала служанка, — «хочу, хотела бы покинуть это место». Она вырвалась из его объятий и убежала. Он слышал стук ее каблуков по ступеням лестницы. Роберт продолжал стоять без движения, пока звук шагов девушки не замер окончательно, пока не осталось вообще никаких звуков, кроме воя ветра. Он сдвинул брови, подошел к окну и открыл ставни. Порыв ветра окатил ему лицо ледяным дождем. Он козырьком приставил ладони глазам и высунулся наружу, чтобы осмотреть двор. Он выглядел пустым, сплошное болото жидкой грязи с лужами воды. За дальним концом двора Роберт смог разглядеть силуэт церкви и кладбище, наполовину скрытое тенями от раскачивавшихся тисов. Он всматривался как мог, но так и не разглядел ни одной отдельной могилы. Однако ему хотелось узнать, действительно ли одна из них пуста. Юноша еще раз окинул взглядом двор, затем закрыл ставни. По-прежнему не было слышно никаких звуков, кроме воя ветра. На мгновение он замер на месте, подумал и вынул из ножен шпагу. Ложась в постель, он положил шпагу возле себя. Хаос, что здесь царит в ночи, усугубленный вечной тенью. Джон Мильтон, Комас. Роберт спал плохо. Ему снились тучные от переполнявшего их яда пятнистые пауки, которые бегали по нему, плодились и расползались, заполняя всю комнату, опутывая ее паутиной. Тяжесть их сооружения стала такой невыносимой, что он не мог больше дышать. Роберт проснулся в поту и, просыпаясь, подумал, что услыхал шаги, доносившиеся со двора. Он поспешил к окну и распахнул его. Но двор по-прежнему выглядел пустым. Подождав достаточно долго, Роберт вернулся в постель. Он закрыл глаза, но не мог бы определенно сказать, спал или бодрствовал, потому что ему показалось, что снова послышались шаги. Теперь со стороны лестницы, а потом скребущий звук возле двери. Когда он подошел к ней и открыл, за дверью никого не оказалось. «Крысы», — подумал Роберт, снова падая в постель. Вскоре всюду вокруг него было полно крыс с острыми, таящими в себе яд зубами. Они плодились точно так же, как пауки, и Роберт понимал, что это сон, даже когда ощущал, как их когтистые лапки царапают ему грудь. Сделать вдох стало трудно, и он открыл глаза. В тот же миг раздался звук шагов со двора. На этот раз Роберт определенно их слышал. Немного погодя со стороны лестницы, донесся пронзительный визг девушки. Роберт схватил плащ и шпагу. Он выскочил из комнаты и уже бежал по лестнице, когда услыхал второй, более долгий вопль. «Нет!» — пронзительно визжала девушка. «Нет!» А потом она выкрикнула слово, заставившее Роберта подумать, что он ослышался. Он распахнул дверь, которая вела в обеденный зал. Худенькая служанка съежилась в углу комнаты с выражением немого ужаса на лице. Ее палец указывал на дверь, выходившую во двор. Саму дверь уже закрывала буря и с грохотом захлопнула как раз тот момент, когда Роберт бросил на нее взгляд. Он подошел к ней, открыл и вгляделся в темноту ночи. Дождь со снегом стал сильнее, и дальше пары шагов ничего не было видно. Роберт обернулся к служанке, которая продолжала сидеть в углу с той же застывшей на лице маской ужаса. Он подошел к ней. «Что это было?» — спросил он ласково. «Я уверен, что ослышался, когда вы выкрикнули имя». Она подняла на него взгляд. «Вы не ослышались», — прошептала девушка. Роберт сделал глубокий вдох. Он наклонился и взял ее за руки. «Мой отец», — заговорила она, судорожно вздохнула и на мгновение замерла. «Он умер полгода назад. Умер от чумы». Роберт обнял ее и покачивал, словно обаюкая. «Вы уверены, — шепнул он ей на ухо, — что тот, кого вы видели, действительно был ваш отец?» «Он выглядел, — ответила она тоже шепотом, — точно так же, как в день похорон». Роберт еще какое-то мгновение смотрел на нее, затем поднялся на ноги и протянул девушке свой кинжал. «Охраняйте дверь», — сказал он ей. «Делайте все, что сможете, чтобы никому не позволить войти. Никому!» Он взял ее за руку и подвел к кухонному очагу. «Разожгите огонь и оставайтесь возле него. Не отходите от него ни в коем случае. Вы обещаете?» Девушка безучастно кивнула. Роберт улыбнулся ей, хотя уверенности в том, что она его послушает, не испытывал. Затем отвернулся и поспешил к двери. Выйдя во двор, он услышал, как плотно захлопнулась дверь, а затем раздался скрежет запиравшегося засова. Постояв еще секунду, он двинулся по слякоти через двор. Грязь налипла на сапоги, и вскоре ноги стали застревать в ней так, что двигаться вперед было почти невозможно. Он остановился, чтобы соскоблить с каблуков грязь. Ему показалось, что в тот момент, когда он наклонялся, за пеленой дождя что-то мелькнуло. Он выставил вперед шпагу и стал осторожно приближаться. Перед ним была низкая каменная стена. Роберт подошел к ней и стал вглядываться. Сквозь дождь он разглядел множество беспорядочно разбросанных могил, за ними росли тисы и стояла приземистая церковь. Он огляделся и забрался на верхнюю часть стены. Теперь стало видно, что одна из могил осквернена. Вокруг камня у изголовья могилы лежали холмики вырытой земли. Из ямы торчал наполовину выкопанный гроб. Роберт спрыгнул со стены и направился к этой могиле. Крышка гроба была отброшена явно ударом изнутри. Сам гроб пуст, яма тоже, не считая скомканных, намокших обрывков савана. Роберт помрачнел. Он присел возле камня и стал вглядываться в надпись на нем. Как он и подозревал, дата смерти оказалась недавней. Была указана ее причина — чума. Внезапно Роберт услыхал шлепанье шагов позади себя и, прежде чем успел обернуться, почувствовал прикосновение чьих-то рук к своей шее. Он резко двинул локтем. Удар пришелся во что-то мягкое. После недолгой борьбы ему удалось вывернуться и освободиться. Он обернулся. Над ним возвышалась какая-то масса. Роберт нанес удар шпагой, но противник уже убегал вглубь кладбища и оказался от него дальше вытянутой руки. Пока Роберт поднимался на ноги, напавшее на него существо остановилось и обернулось. У него было лицо трупа, тупое и разложившееся, совершенно мертвыми желтыми глазами. Возможно, — подумал Роберт, — один из тех солдат, которые штурмовали Вудтон под предводительством Фауста. Правда, на его поблескивавшей коже были темные пятна, которые могли быть отметинами вызванных чумой язв. Существо отвернулось, словно боясь быть узнанным, и растворилось в темноте. Роберт побрел следом, тяжело ступая и поскальзывая среди могил. Но когда он добрался до того места, на котором видел это существо в последний раз, там не оказалось ничего, кроме множества беспорядочных отпечатков ног. Он выругался и направился по тем следам, которые выглядели самыми свежими. Они привели его к тисам. Под деревьями было сыро, света капало. Но он был рад и такому укрытию. Оглядевшись, он подумал, что тьма стала еще более глубокой. Он стал красться по следу дальше. Впереди блеснул свет, и он мгновенно сообразил, что это окно постояло во двора. Не сходя с места, Роберт подался вперед и напряг зрение. Он разглядел дверь и... снова почувствовал руку, на этот раз на своем плече. «Она заперта», — послышался голос. «Я только что сама пыталась войти». Роберт медленно обернулся. За его спиной темнела фигура в черном капюшоне. Лицо было бледным, как слабое сияние луны сквозь тучи. «Миледи», — прошептал он. Она опустила капюшон, и он разглядел под ее плащом мужской костюм для верховой езды. Она пригладила волосы. Только один выбившийся завиток спускался на щеку, так что благодаря красоте, молодости и этому наряду она вполне могла сойти за мальчика. Выражение лица было твердым и очень холодным. «Зачем вы меня преследуете?» — спросил он. «Зачем вы меня оставили?» — ответила она вопросом на вопрос. «Я догадался», — заговорил Роберт, облизнув пересохшие губы, — «о природе интереса маркиза к мисс Моллетт. Страстное влечение создания вашей породы к себе подобным, по родословной линии». «Что из того?» — возразила миледи, слегка пожав плечами. «Я сама сказала бы вам об этом в подходящее время». «Я не верю вам», — заговорил Роберт после непродолжительной паузы. Вы догадывались, что как только мне это станет известно, мое упорное намерение стать таким же, как вы, иссякнет. Он холодно улыбнулся и добавил. «Видите, как все обернулось?» «И все же вы помчались к маркизе». Миледи смотрела на него с недоверием, и Роберт подумал, что она в замешательстве, и что в этом смешении чувств немало боли. Он прошел мимо нее, постаравшись не встретиться с ней взглядом. «У нас нет времени на препирательство», — сказал он. «Вы не заметили существо, которое я преследовал?» «Существо?» — переспросила Миледи. «Я никого не видела». Роберт обернулся и бросил на нее хмурый взгляд. «А чувствовать такие вещи вам не по силам?» Она вгляделась в кладбище, и ее ноздри расширились. После долгого молчания Миледи сказала. «Возможно, дело в слишком сильном ветре». «Наверное, могущество маркиза сильнее вашего». «Сильнее?» — словно горестное эхо откликнулась Миледи. «В чем дело, Лавелас? Почему вы упрекаете меня в недостаточной силе тех самых качеств, которые заставили вас возненавидеть меня?» Роберт продолжал идти вперед и пробормотал, не оборачиваясь. «Я не говорил, что ненавижу вас». «Зачем же вы от меня убежали?» «Потому что...» Миледи схватила Роберта за руку и заставила остановиться. «Потому что...» — заговорил он снова и на этот раз встретился с ней взглядом. «Это чувство не имеет никакого отношения к ненависти, Миледи». «Так ли?» — с вызовом спросила она. Она протянула руки к лицу Роберта и вонзила ногти ему в щеки. «В самом деле?» — прошипела она снова. «Но если это не ненависть, так что же?» Роберт смотрел мимо нее в направлении поливаемых дождем могил. «У нас нет сейчас времени», — сказал он, стараясь не обращать внимания на ее цепкую хватку. «Вокруг смертельная опасность». Ногти Миледи еще глубже впились в его щеки. «Тогда это для меня еще более оскорбительно, потому что вы не просите разделить ее с вами». «Как я могу просить вас об этом?» — вскричал Роберт. «После того, что я выяснил на балу, мне точно известно, что стать подобным вам существом хуже, чем быть проклятым. Имея дело с маркизой, я, по крайней мере, могу быть уверен, что она никогда не преуспеет в том, чтобы склонить меня к служению дьяволу». «Почему же нет, Лавелас?» «Вы знаете, почему». «Я хочу, чтобы сказали вы». «Я хочу. Мне необходимо услышать это из ваших уст». «Потому что маркиза...» Роберт запнулся. Он оторвал руки Миледи от своего лица, повернулся к ней спиной и стал вглядываться в темный силуэт церкви. «Потому что маркиза ничего не значит для меня», — ответил он наконец. Миледи глубоко вздохнула. «Вот почему», — повторил Роберт голосом, лишенным всякой эмоциональной окраски. «Меня убедил попросить у нее помощи милорд Рочестер, который, похоже, тоже кое-что знает о любви вампиров и о том, какой непреодолимой, какой опасной и какой быстротечной она может быть. Как он сказал мне, ему самому однажды предложили то же самое, что вы предлагаете мне». Миледи кивнула, словно соглашаясь с самой собой. «Да», — пробормотала она, — «это может быть объяснением того своеобразия, которое я в нем чувствовала». Она пристально посмотрела в глаза Роберту. «Кто это был?» — спросила она. — Кто захотел предоставить ему такой шанс? Он не назвал мне имя. Думаю, турок, с которым милорд Рочестер познакомился в дороге во время своих путешествий. А через этого турка он познакомился с маркизой. Турок снабдил его рекомендательным письмом к ней. Так ему стали известны и ее интересы, и ее могущество. Он привел меня к ней той ночью после маскарада во дворце. Вот как получилось, что мы приехали сюда вместе, маркиза и я. — С намерением, как я полагаю, помочь вам отомстить? — Несомненно, — резко ответил Роберт. — Отомстить духу, в которого маркиза верит как в божество? — рассмеялась Миледи. — А вы сказали ей, Лавелас, что уничтожить ее божество — ваш честолюбивый замысел? Роберт пожал плечами. Она не интересовалась моими мотивами. Ее заботило только то, как со мной обошлись, и то, что я ношу, по ее собственному выражению, печать дьявола. Она уверена, что печать выделяет меня как его творение, что я нужен ей, как направляющая нить, и приведу ее к нему. А вы действительно хотите добиться именно этого? Я надеюсь на встречу с ним. Мы с маркизой необходимы друг другу. Наши мотивы могут быть различными, но цель одна и та же. Миледи улыбнулась с насмешливым недоверием. «Что бы я иначе делал?» — спросил Роберт с внезапной злобой в голосе. «Ведь я смертен, тогда как она — могущественное существо. Мне необходима ее помощь. У меня нет другого выбора». «Нет другого выбора?» Роберт выдержал ее взгляд и не ответил. Миледи тоже помолчала. «А когда вы оба достигнете цели?» — заговорила она наконец. «Что тогда?» Она снова замолчала, и насмешливая улыбка исчезла с ее губ. «Да, я, конечно, слаба», — прошептала она с внезапной горечью, — «по сравнению с маркизой». Роберт какое-то мгновение не отрывал взгляда от ее лица, потом вздохнул и стал отворачиваться. Но Миледи снова обхватила ладонями его щеки. Ему не оставалось ничего другого, как посмотреть ей в глаза. Они ярко сияли. «Злобой», — думал Роберт, — пока она не приблизила к нему лицо и не заговорила. «Лавелас». Ее шепот оказался вовсе не злым, но звучал настойчиво и был полон печали. «Почему вы боитесь меня? Неужели вы не можете понять?» «Понять?» «Ну да». Она отстранилась от него и теперь говорила с улыбкой. «Вас, смертного, я буду любить даже больше». Какое-то время Миледи не отпускала его щеки, потом внезапно поцеловала в лоб, но не отстранилась. Она озиралась по сторонам и вся дрожала, будто только теперь ощутила на себе потоки дождя, продолжавшего колотить по голым ветвям тисов над головой. Миледи подняла капюшон и повернулась к Роберту. «Если вы желаете моей помощи, вам достаточно только попросить. В противном случае я тут же уеду. Решайте, Лавелас, решайте сейчас же». На мгновение он замер, ее глаза отливали золотом, взгляд был очень глубоким. Он почувствовал, что погружается в это золото, как это было впервые, когда он лежал на ее коленях, ощущая ее холодную ладонь на лбу, тогда в карете, увозившей его от камней Стоунхенджа. Некоторое время он молча смотрел в темноту, потом словно очнулся и тряхнул головой. «Я видел труп», — сказал он, взяв ее за руку. «Труп, поднявшийся из могилы. Он бродит где-то там». Миледи едва кивнула в ответ и сказала. «Я смогу обнаружить его». Она вышла из-под тисов и принюхалась к ветру, потом нахмурила брови и покачала головой. Роберт присоединился к ней и внезапно увидел впереди вторую открытую могилу. Он показал на нее рукой, а потом, уже направившись к ней, чтобы осмотреть, обнаружил третью и побежал. Вокруг него всюду были пустые могилы. И все неподалеку от церкви. Он с ужасом смотрел на раскрытые гробы, на развивавшиеся под порывами сильного ветра обрывки саванов. Миледи внезапно насторожилась и замерла. «В чем дело?» — спросил Роберт. «Там что-то есть?» Миледи медленно поворачивала голову, продолжая принюхиваться к запаху ветра. Потом направилась к стене и дошла вдоль нее до самой калитки. Там она обернулась к Роберту и шепотом спросила. «Куда отправилась маркиза?» «Поискать, чем бы подкрепиться после нашего долгого путешествия». «В таком случае я боюсь даже подумать». Она осеклась, снова понюхала воздух и прошипела. «Быстрее!» Роберт удивленно уставился на нее, но Миледи не стала останавливаться, чтобы что-то ему объяснить. Вместо этого она провела его за собой под церковной галереей. Потом они двинулись в направлении постоялого двора. Внезапно послышался звук шлепающих по грязи ног. «Там!» — закричала Миледи, показав на церковную ограду. Роберт увидел мертвеца, потом второго. Оба существа, тяжелой, неуклюжей поступью, брели вдоль ограды. Глаза их сияли. Из оскалившихся обломками зубов ртов, с клочьями почерневших остатков губ, доносилось рычание. Внезапно один из них набросился на юношу. Падая под тяжестью этого создания на землю, Роберт недоумевал, каким образом мертвец мог так неимоверно быстро двигаться. Но на размышление у него было не больше секунды, потому что челюсти напавшего существа уже были широко раскрыты, и желтая слюна капала ему на лицо. На мгновение это ослепило его, он мог только чувствовать запах, но не видел жаждущего утоления голода рот. Дыхание поднявшегося из могилы мертвеца было невыносимо зловонным, приторный запах гниения смешался в нем с запахом жирной влажной земли. Роберт инстинктивно поднял руку, чтобы уберечься от этого зловония, и коснулся лица мертвеца. Он вцепился в него так крепко, что остатки плоти стали, казалось, просачиваться сквозь пальцы. Но мертвеца это не остановило, и рука под тяжестью его тела увязла в грязи. Роберт отчаянно заморгал и открыл, наконец, глаза, встретившись взглядом с навалившейся на него тварью. Голодное сияние глаз мертвеца было ужасающим. Но едва он взглянул в глаза Роберта, как огонь стал угасать, а потом внезапно вовсе пропал. Его взгляд замер, став холодным, мертвым взглядом трупа. Роберт почувствовал, что хватка руки, державшей его за горло, тоже ослабла. Выбираясь из-под трупа, он вспомнил, что и первого мертвеца на кладбище напугал его взгляд. Он поднялся на ноги, вытащил шпагу и нанес удар в грудь неподвижно лежавшей твари. Раздался пронзительный вопль. Мертвец стал корчиться, пытаясь уползти прочь. Роберт снова вонзил шпагу и на этот раз почувствовал, что она вошла во что-то мягкое, наполненное влагой. Из раны брызнула струя пузырящейся черной жидкости. Она маслянистой лужей растеклась по груди поверженной твари, потом полилась в грязь. «Вы попали в сердце. Теперь с ним покончено». Роберт обернулся. Возле него стояла Миледи. Ее плащ был порван, волосы растрепаны и развивались на ветру. Одной рукой она приглаживала локоны, другой показала на второе неподвижное тело, лежащее в грязи. Роберт подошел к нему. Он узнал украшенную драгоценностями рукоятку кинжала Миледи, пронзившего грудь этого мертвеца. Наклонился и вытащил его, а затем вытер о свой плащ и протянул ей. В смятении она провела большим пальцем руки по лезвию. «Впервые», — пробормотала она негромко, — «поднявшийся из могилы мертвец не стал повиноваться мне». Она подобрала полы порванного плаща и посмотрела на труп. «Это странно», — повторила она, вскинув брови. «Очень и очень странно». «Разве так необычно, что эти мертвые твари не подчиняются вашим командам?» — спросил Роберт. Миледи утвердительно кивнула. «Это происшествие просто не с чем сравнить. Почему, Лавелас, вы продолжаете оставаться защитником всеобщего равенства, так и не пытаясь понять природу мира? Неужели вам не доводилось видеть, как кто-то великий властвует над людьми ничтожными, хозяева над рабами? Это можно наблюдать повсюду, и цепь такого подчинения бесконечна». Роберт не был уверен, горели ее глаза насмешкой, или в них был жар стремления втолковать ему что-то всерьез. «Эта тварь», — продолжила она, ткнув труп носком сапога, — «должна была трусливо бежать от одного моего взгляда». Она задумчиво помолчала. «И все же этот мертвец не испугался», — снова заговорила она и пристально посмотрела в направлении конюшни. «А коль скоро это так, я боюсь за маркизу». Больше ни медля, ни секунды она поспешила вглубь двора. Возле самых ворот внутри конюшни кто-то лежал на соломе. Когда подошел Роберт, Миледи уже склонилась над неподвижным, неловко изогнувшимся телом маркизы. Ее глаза были закрыты. Миледи вытащила из-под плаща кинжал и провела его лезвием по своему запястью. Порез обогрелся тонкой полоской крови, и она прижала рану к губам маркизы. «Она пьяна», — сказала Миледи и кивнула головой в знак подтверждения своей догадки. Маркиза шевельнулась и застонала, потом внезапно скорчилась и стала судорожно цепляться за солому. Из груди маркизы вырвался новый стон, и ее начало рвать. Растекавшаяся по соломе рвота была густой и черной. «Это похоже на кровь, которая хлестала из груди заколотого мертвеца», — подумал Роберт. «Что это было?» — прошептала Миледи. «Что вы пили?» «Кровь!» — тяжело дыша, — ответила маркиза. «Не знаю почему, но она ядовитая!» «Что?» — воскликнула Миледи. «Не напились ли вы крови этих восставших из могил мертвецов?» Маркиза дала волю еще одному позыву рвоты, а потом едва заметно утвердительно кивнула. «Я не стала бы этого делать», — заговорила она, с трудом переводя дыхание, — «если бы не мое любопытство. Когда я повстречалась с этими тварями, они не подчинились моим командам. Вот я и решила попробовать их на вкус, чтобы точно знать, какого сорта эти шатающиеся по ночам мертвецы. Смотрите!» Она подняла вверх руку. Роберт едва разглядел в темноте небольшие язвочки, обезобразившие мраморную белизну ее кожи. «Кровь брызнула мне на руку», — прошептала маркиза, когда я перерезала одному из них горло. «Ее прикосновение обжигает, словно ртуть». Миледи бросила на нее изумленный взгляд. «Так вы никогда прежде не встречались с такими созданиями?» — спросила она. Вы не знаете, что заставляет их подниматься из могил?» Маркиза потянулась к запястью Миледи и лизнула рану еще раз. «Тадеуш уж говорил мне о них», — ответила она наконец. «По его словам, он видел их великое множество в одной из деревень Богемии». «Оттуда они и пришли?» — спросил Роберт. «Тадеуш утверждал», — сказала маркиза, недовольно скривив свои тонкие губы, «что они пронизаны дыханием первого во зле». «И он оказался прав?» — спросила Миледи. Маркиза помахала перед ее лицом рукой с отметинами. «Вы сами видели этих тварей». «Значит, мужчина», — заговорил Роберт, судорожно вздохнув, — «тот человек из моей деревни, который принес сюда чуму». «Был не человек», — перебила его маркиза, — «хотя все эти поднимающиеся из могил существа когда-то были людьми». Она с трудом поднялась на ноги. «Мы должны их уничтожить», — проговорила она хриплым шепотом, — «потому что они опасны и ведут себя странно. Здесь этих тварей немало, и, боюсь, их число все время растет». В тот же миг послышался шум, будто кто-то колотил кулаками по дереву, и раздался пронзительный крик. Грохот повторился. Роберт, вышедший из конюшни первым, показал рукой в сторону дома и сказал: «Я оставил там девушку». Он прищурил глаза. Буря уже стихла, и сквозь дымку моросящего дождя он разглядел темные фигуры. Некоторые столпились у двери, другие забрались на крышу. Несколько тварей, подобно слизнякам, подползали к закрытым ставнями окнам. Роберт бросился бегом через двор. Внезапно раздался треск, и дверь осталась болтаться на одной петле. Роберт услыхал приглушенные рыдания, доносившиеся из дома. Мертвецы все разом протискивались в дверной проем. «Нет!» — закричал он. «Нет!» Поднявшиеся из могил существа обернулись на его крик. Потом замерли. Роберт бросил взгляд назад. Маркиза и Миледи были уже рядом с ним, и какое-то мгновение он думал, что это они, владычицы ночи, заставили окаменеть мертвецов. Но потом, едва он сделал шаг вперед, эти мерзкие создания задрожали и покорно опустили головы. Он понял, что они струсили именно перед ним. Он оглянулся еще раз. Теперь маркиза хмурилась, но в ее глазах, когда он встретился с ней взглядом, вспыхнул огонь страстного желания и подозрений, то ли только что возникших, то ли подтвердившихся. Роберт терялся в догадках, о чем она могла думать, но прежде чем он успел спросить ее, послышался новый вопль. На этот раз он был полон отчаяния и слышался прямо за дверью. Он побежал по грязи к толпе мертвецов. Они что-то невнятно и тихо забормотали, падая перед ним на спины и прикрывая глаза своими почерневшими, разложившимися руками. Роберт добрался до разломанной двери и вбежал внутрь. Еще на бегу он услыхал крик из дальнего конца комнаты. Девушка-служанка сидела на корточках возле очага, как он ей приказал. Ее сверлили глазами мертвые твари, окружив кольцом. Один из мертвецов медленно выступил вперед, напрягся и прыгнул. Оцепеневшая девушка только глядела на него, онемев от ужаса. Она не смогла закричать, даже когда он схватил ее за горло и стал душить. «Нет!» — внезапно послышался ее сдавленный голос. «Нет, не надо! Отец, пощади!» Она увидела Роберта, ее глаза расширились. «Отец!» — выкрикнула она снова, на этот раз звонким и полным отчаяния голосом. Пронзенное шпагой существо, казалось, потеряло власть над своими движениями и пошатнулось. Потом мертвец медленно отвернулся от девушки и выбросил вперед руки, словно намеревался задушить своего противника. Но, встретив взгляд Роберта, опять пошатнулся, попятился и упал на очаг. Огонь сразу же охватил его. Пламя распространялось по телу так быстро, будто его кожа была просмоленной. В считанные секунды весь он превратился в вертящийся, извивающийся факел. Он попытался закричать, но губы, рот и остальные части его плоти быстро плавились в огне. Единственным звуком был тихий, шипящий вздох. Догоравшее существо качнулось вперед, рухнуло на каменный пол и стало распадаться, превращаясь в булькающую жижу, которая совершенно утратила форму человеческого тела. Вскоре от него совсем ничего не осталось, кроме небольшой лужи липкой жидкости с шипением, растекавшейся по полу. «Превосходная работа!» Маркиза с улыбкой прошла мимо Роберта и выхватила из очага горящее полено. Она держала его перед собой, как ядовитую змею, и надвигалась на двух оставшихся мертвецов, заставив их отступить к стене, где они жалостно скулили, стараясь спрятаться один за другого. Пламя охватило их обоих, и они вспыхнули одним огромным факелом. Их плоть, как и плоть предыдущего существа, стала плавиться, растекаясь по плитам каменного пола. На тонких губах маркизы играла улыбка. «Это неизменно вернейший способ», — сказала она, удовлетворенно кивая головой, — «и простейший, когда надо расправиться с таким хламом». Роберт выглянул в окно. Сквозь изморось пробивался бледный рассвет. «Пойдемте», — сказала она. «Есть дело, которое мы должны закончить, прежде чем продолжим наш путь». Она попросила девушку-служанку принести свечи и лампы, приказав зажечь их. Подготовившись таким образом, она направилась во двор. Двор был пуст. Роберт огляделся. На его лице появилось разочарование, но маркиза улыбнулась и указала на восток, где сквозь облака пробивались оранжево-розовые полосы света. «Эти твари, как мне кажется, не настолько мертвы, чтобы с безразличием относиться к свету дня». Она сощурила глаза, вглядываясь в едва различимое кладбище, потом добавила: «Но если это не так, справиться с нашей задачей будет труднее». Она двинулась было в направлении церкви, потом остановилась и стала оглядывать могилы. «Туда», — сказала она, указывая на одну из могил, из которой торчал разбитый гроб. Неловко скрючившись, в могильной яме лежало создание. Оно было наполовину засыпано землей, но продолжало зарываться, соскребая на себя землю со стенок ямы, чтобы полностью укрыться от света наступавшего дня. Маркиза с зажженной свечой наклонилась над могилой и схватила мертвеца за запястье. Она поочередно подносила свечу к каждому его пальцу, словно поджигала дорожку пороха к заряду, а затем выпрямилась во весь рост, чтобы видеть результаты своего труда. Плавящаяся плоть пузырилась и просачивалась в землю. «Смотрите, как хорошо это смешивается с землей», — прошептала маркиза, превращаясь в однородный жидкий прах. Она обвела взглядом кладбище. «Скоро все это место обильно пропитается такой слизью». Она поднесла к носу надушенную салфетку и направилась ко второй могиле, держа наготове фонарь и свечу. Как и обещала маркиза, с этим делом было быстро покончено. Не прошло и часа, как три всадника в плащах с капюшонами уже миновали заграждение на дороге, ведущей в Уттон. Оставшаяся позади деревня выглядела вымершей. Над кладбищем висело тяжелое зловоние гари. Не было заметно никакого движения. Ничто не колебало плотный слой тумана. «Вот голый, гибкий край, обитель скорби, где чуть-чуть сквозит, мигая мертвым светом в темноте, трепещущее пламя. Тут найдем убежище. Джон Мильтон. Потерянный рай». «Это как раз то место», — едва вымолвил Роберт. Он стоял, словно замер, в тени громадного камня, и, казалось, слышал в ледяной тишине скрип веревки, на которой висело раскачивавшееся под напором ветра тело. Слышал звон капель крови, падавших на возникшую из земли чудовищную фигуру. Он вздрогнул и огляделся. «И все же сейчас», — сказал он гораздо громче, — «здесь ничего нет». «Ничего?» — тихо переспросила маркиза. «Ничего», — повторил Роберт и направился к лошади. Он не имел в виду страх, зашевелившийся у него внутри, слабый, но невыразимо приятный, появившийся именно в то мгновение, когда он вошел внутрь кольца Стоунхенджа. Он бросил взгляд на миледи. Она, не переставая, крутила браслет на запястье, тогда как маркиза, сидевшая рядом с ней в седле, была совершенно неподвижна. Обе, со страхом подумал Роберт, выглядят расстроенными не меньше, чем он. Хотелось бы ему знать, что они поняли или почувствовали, чтобы прийти в такое состояние. Прежде он не мог даже вообразить, что любую из них может что-то напугать. Он пришпорил лошадь, не желая больше оставаться среди этих камней, во всяком случае сейчас, когда близок конец их путешествия. Эмили! Эмили! Но как не хотелось ему окунуться в воспоминания о своей подруге, у него засосало под ложечкой это ощущение ужаса, а когда он приблизился к лесу, за которым лежала деревня Уттон, вид по-зимнему голых деревьев и черноты их теней пробудил такие дурные предчувствия, что он едва не выронил поводья. Ему пришлось остановиться, чтобы крепче взять их в руки. Ехавшие следом маркиза и миледи тоже остановились. Втроем они молча смотрели на дорогу впереди. она уходила в лес и терялась в тумане. «Когда-то я прятался среди этих деревьев», — заговорил Роберт, — «от закутанного в черное всадника, лицо которого так напугало меня, что оно до сих пор является мне во сне». Он тронул лошадь и медленно ехал вперед, пока на него не упала тень первой ветки ближайшего дерева. Его затрясло, и он снова остановился. «Что мы найдем там?» — прошептал он. «Там, за деревьями». Маркиза пристально посмотрела ему в глаза. «Вы единственный, кто видел его, восставшим из праха. Значит, вы по-прежнему настаиваете, что это действительно был первый возле?» «Возле?» — переспросила маркиза с улыбкой презрения на лице. «Не существует ни добра, ни зла. Ощущение ужаса порождает воображение». «Да, я помню. Фауст говорил то же самое. Но за это он был обращен в пыль и развеян по ветру. Фауст знал много, но не знал всего». «А вы всегда совершенно уверены в том, что делаете?» Маркиза отрешенно смотрела прямо перед собой. «Что я могу обнаружить, сейчас не имеет значения. А что мне необходимо установить, я пока не знаю», — заговорила она, растянув в холодной улыбке свои тонкие губы. «Не обессудьте». Затем она пришпорила лошадь и почти сразу же скрылась в густом тумане среди деревьев. Роберт бросил взгляд на Миледи. Она ответила ему слабой улыбкой и тоже поскакала в лес. Роберт был не в силах ни тронуть лошадь, ни шелохнуться в седле, словно примерз к нему. Он чувствовал, как его страх поднимался вверх, превращаясь в бисер пота на лбу, липкого и холодного, словно капли осевшего тумана. Он вытер его рукой, на какое-то мгновение снова замер, потом тряхнул поводьями и продолжил путь. Сначала все выглядело таким спокойным, что он вообразил, будто въезжает в темное царство смерти, где клочья тумана носятся вперемешку с бесформенными призраками. Об этом царстве ему доводилось читать в древних легендах. Ему вспомнилась ночь, когда было обнаружено тело Ханны, и то, как ему представлялось, что ад — это не языки пламени, а нагромождение льда. «Кто может сказать, что он ошибался?» — думал Роберт, — «и что эта дорога не приведет его в самый настоящий ад». Внезапно впереди он услышал приглушенный голос. Роберт почувствовал дрожь, и это была дрожь облегчения, потому что, хотя голос звучал высокомерно и злобно, принадлежал он, несомненно, смертному. «Милицейский пост», — решил юноша, вспомнив часового, остановившего их прошлой ночью, и нащупал под плащом королевский пропуск. Он уже заметил впереди фигуры людей из ограждения, не временное, как на предыдущей заставе, а крепкое сооружение из кольев, обвитых колючим кустарником. Оно не просто перегораживало проход, понял Роберт, но представляло собой частокол, простиравшийся в обе стороны от дороги, насколько мог видеть глаз. Он сдержал лошадь, поднял взгляд на ворота и увидел четверых солдат. Один из них кричал маркизе, чтобы та поворачивала обратно. Роберт сразу узнал его. Это был Илья Брокман, один из работников сэра Генри, которого Эмили однажды видела в доме имения Уолвертонов. Рассматривая его, Роберт заметил, что Илья одет вовсе не как милиционер. На нем были непонятные ржавые доспехи и ветхая, изодранная в клочья одежда. Роберт не видел такого обмундирования с того самого майского дня, когда солдаты шли маршевым строем на Вудтон, а потом охраняли погребальный костер, на котором сожгли его мать. «И все же», — произнес он, сощурив от напряжения глаза, — «они не выглядят похожими на мертвецов». Маркиза бросила на него взгляд и откликнулась. «Они и в самом деле не мертвецы». «Тогда кто же они?» «Смертные. Все как один смертные. Просто обычный хлам из крови и плоти». Она обернулась и подняла взгляд на часовых. Теперь они кричали на нее все разом, смеясь и выкрикивая проклятие. Один из них поднял камень и бросил в нее. Маркиза подняла руку, чтобы отразить удар. Солдаты мгновенно затихли, словно поверженные насмерть. Их лица стали белыми, оружие со стуком выпало из рук. Маркиза слегка качнула головой, и солдаты сразу же поспешили оставить свой пост. Роберт услыхал скрежет металлических засовов, и обе створки деревянных ворот распахнулись. Маркиза тронула лошадь, и та медленным шагом вошла в образовавшийся проход. Проезжая мимо, маркиза повернулась в седле и жестом поманила к себе солдат. Словно нашкодившие плаксивые школьники, они собрались вокруг нее, а в их глазах горел страх. «Теперь», — замурлыкала маркиза, по очереди оглядывая каждого охранника, — «скажите мне, ради какого дела вы не пропускаете честных проезжих?» «Таковы приказы», — заикнулся Илья. «Нам не дано выбирать». Он повернулся к товарищам, взывая к их поддержке. Они закричали все разом. Но маркиза подняла руку, и мгновенно воцарилась тишина. Она указала рукоятью плети на Илью. «Говорите вы», — произнесла она, — «чьи приказы?» Она подождала ответа, а потом внезапно хлестнула его плетью по щеке. Пока упавший Илья пытался подняться из грязи, она склонилась, сидя в седле, к его уху и шепнула. «Я спросила, чьи приказы?» «Я...» — забормотал Илья, облизывая губы, еле слышно сказал. «Его...» Он поднял на нее взгляд и внезапно выкрикнул очень громко. «Его!» Маркиза изобразила на лице неземную улыбку. «И этот он отдавал вам свои приказы лично? Можете вы отвезти меня к нему?» После этого вопроса лица солдат стали еще бледнее. Они бессмысленно заикались, не в силах что-нибудь произнести, словно их повергала в ужас сама мысль о возможности дать какой-то ответ. Улыбка на лице маркизы стала еще шире. «Где ваш командир?» — спросила она. «Полагаю, вами кто-нибудь командует. Он и передает вам его команды?» «О, да, да!» — хором закричали солдаты. «Очень хорошо», — сказала маркиза и снова ткнула концом хлыста в грудь Ильи. «Вы поведете нас к нему, а все остальные... У вас есть приказ, продолжайте выполнять его как положено». Она оглянулась на своих компаньонов и кивнула. Затем пришпорила лошадь, заставив ее идти рядом с лошадью Ильи. Роберт и Миледи следовали за ними бок о бок, держась немного позади. Они петляли по лесу, затем выехали на открытое место. Впереди снова простиралась равнина. Вдалеке сквозь туман едва виднелась деревня. Роберт ехал медленной рысью. Он думал, что облик этого поселения навсегда запечатлелся в его памяти, но, увидев нынешний Вутон, едва узнал его. Все окружающие поля выгорели. Дома стояли без крыши или вовсе развалились. Все являло собой картину сплошного опустошения. Он готов был согласиться, что все население деревни действительно умерло от чумы, как заявил полковник Секстон, если бы не артели работников, трудившихся у кромки леса и на почерневших полях. Чем они занимались, разглядеть было невозможно, но не было сомнения, что это были связанные цепями изможденные рабы. Роберт присмотрелся внимательнее. Они не выглядели больными чумой, но они походили и на существа, с которыми им пришлось иметь дело ночью. Когда всадники подъехали ближе, стало видно, что на каждом были кандалы. Люди, женщины, дети и мужчины работали, не разгибая спин, под ударами хлыстов достаточно упитанных охранников, одетых в такую же форму, какая была на караульных. Роберт замер, сидя на лошади, с ужасом глядя на юную девушку, которую хлестали кнутом, пока она не заплакала, а потом упала в грязь и лежала без движений, но ее продолжали хлестать. — Скажите ко мне, — обратился он к Илии, — что сталось с Эмили Воэн? — Эмили? — переспросил солдат и побелел, но потом нахмурил лоб и сощурил глаза. «Но, сэр, откуда вы ее знаете?» «Где она?» Внезапно Илья рассмеялся. Его смех был явно нарочитым. «Здесь есть тот, кто может ответить на этот вопрос лучше меня!» Он снова рассмеялся, потом пришпорил лошадь и поскакал по дороге в деревню. Роберт догнал его, схватил лошадь за поводья и гневно крикнул. «Как я должен это понимать?» Солдат встретился с ним взглядом, и его почерневшие зубы обнажились в такой ухмылке, будто он хотел бы сдержать веселье, но не может себе это позволить из страха. «Я просто веду себя так, как велела она!» — крикнул он, махнув рукой в направлении маркизы. Его ухмылка внезапно исчезла, и он добавил. «Мне приказано отвезти вас к моему командиру. Спросите его, если пожелаете, об Эмили Воэн». Роберт молча отпустил поводья лошади Ильи. Они въезжали в деревню. Юноша озирался, разглядывая дома по обе стороны дороги. Сквозь их полы проросла крапива. Деревянные балки покрывала плесень. Заросли ежевики покрывали пространство между обрушившимися камнями. В этом запустении не было ни единого признака предумышленного разрушения. Все деревья, которые некогда окаймляли главную деревенскую улицу, были спилены, оставшиеся пеньки покрашены каменноугольной смолой. Какое-то мгновение Роберт озирался вокруг, недоумевая, что было не так, но потом сообразил, что исчезла даже церковь. Он оставил главную дорогу и галопом поскакал к тому краю деревни, где находился церковный двор. Ничего не осталось, кроме разбитых могильных камней среди сорняков. На развалинах самой церкви он увидел группу рабов. Одни голыми руками стаскивали в кучу камни, другие носили и разбрасывали булыжники по полям. Многих работников Роберт узнал. Одним из них был Ионас, отец Илии. И все же надсмотрщик стоял и над ним, не переставал махать хлыстом. На нем была такая же форма, какую носил Илия. Как могло оказаться возможным, недоумевал Роберт, что отец и сын находятся в таком неравном положении. Он медленно направился обратно, чтобы присоединиться к своим компаньонкам, которые ждали его на деревенской лужайке. По мере приближения к этому месту юноша дрожал все сильнее, и миледи, увидевшая его, поспешила навстречу, чтобы прикоснуться к его руке. Роберт едва ли почувствовал это прикосновение, потому что внезапно ему показалось, что его окружают кричащие лица, а на лужайке приготовлены два столба с кучами сухих веток для костра. «Лавелас!» — окрикнула юношу миледи, снова дотронувшись до его руки. Роберт протер глаза и вышел из забытья. Никаких столбов не было. И он понял, что все в Уттоне, в том числе и лужайка, выглядело для него не претерпевшим изменений, как и память о принятом ее жителями решении, о заключенной ими жестокой сделке. Он заставил лошадь медленно развернуться и стал вглядываться в то место, где когда-то стоял родительский дом. От него не осталось и следа. Не было ни покрытого травой холмика, ни единого кирпича. На месте дома стояли три виселицы, и на поперечине каждой болтались кости и высохшие внутренности. «Вам не следовало сюда возвращаться, Роберт Фокс!» Роберт удивленно обернулся. Ему невесело улыбался Илья. «Да, я догадался, что это вы, несмотря на ваше превращение в кавалера. Что делать? Но это вам не поможет». Илья сделал паузу, потом кивнул в сторону виселиц. «Он ненавидит даже память о вашей семье. Он ужасен. Он хуже, чем смерть». «Он?» «Да», — подтвердил Илья, многозначительно кивнув и указывая куда-то пальцем, а потом хихикнул и спросил. «И кто ж, по-вашему, стал моим командиром?» Роберт проследил взглядом в направлении, указанном Ильей, и медленным шагом поехал за своим проводником, хотя больше не нуждался в нем. На свете не было тропинки, которую он знал бы так же хорошо, как эту. Вскоре из тумана стал вырисовываться дом воинов. Роберт отметил, что он все еще выглядит хорошо ухоженным, крыша не обвалилась, во всех окнах горит свет. Илья соскочил с лошади и повел Роберта в дом через главный вход. «Как сильно все изменилось», — подумал юноша, войдя внутрь дома. Он теперь мало походил на жилище, скорее напоминал здание совета, в котором работал его отец. Когда Илья остановился перед какой-то дверью, Роберт попросил объяснить, в чем дело. «Теперь мы все живем здесь», — ответил Илья. «Это одно из вознаграждений за выполняемые нами обязанности». «А другие?» — спросил Роберт. «Ваш отец, например. Где живет он?» Илья бросил на Роберта сердитый взгляд, но не ответил. Вместо этого он распахнул дверь и встал поодаль. В тот же миг из-за открывшейся двери донесся утробный крик негодования, но как только внутрь проскользнули миледи и маркиза, мгновенно воцарилась гробовая тишина. «Спросите его!» — шепнул Илья на ухо Роберту и быстро ушел. Роберт переступил порог. Сэр Генри Воэн стоял за своим рабочим столом. Он буквально окаменел под пристальным сверкающим взглядом миледи. При появлении Роберта сэр Генри сжал кулаки и оторвал взгляд от миледи. Он повернулся к вошедшему юноше, и его лицо, и без того побледневшее, стало белым, как мел. Роберт? На лбу пульсировала жилка. Кожа вокруг губ болезненно посинела. «Где Эмили?» — ласково спросил Роберт. Сэр Генри с трудом выбрался из-за письменного стола. «Она умерла», — запинаясь, ответил он. «Как?» «Мы...» — у него перехватывало дыхание. «Здесь бунтовщики, беглецы. Они в лесах. Она... Они убили ее». «За что?» Сэр Генри помолчал, потом сказал. «Из-за еды. В этом не может быть сомнения». «Вы имеете в виду...» Сэр Генри облизнул губы и уставился в окно. Его взгляд был устремлен на поля, в изобилии усыпанные камнями. «У нас здесь, в Уттоне, большая нехватка продовольствия». Роберт разглядывал его с нескрываемым ужасом и недоверием. Он медленно пересек комнату и вплотную подошел к столу. «Что находится в этом огороженном прибежище смерти, которое вы здесь устроили?» — прошептал Роберт. Его бросило в дрожь. Внезапно все поплыло перед его глазами. Он схватил сэра Генри за горло и швырнул в кресло. «Говорите!» — закричал он. «Что здесь произошло? Зачем вы превратили в ад, в яму для отбросов это место, где я когда-то жил, где оставалось все, что я любил?» «Лавелас!» Роберт ощутил холодное прикосновение к своей щеке и обернулся. Возле него стояла Миледи. Она взяла его за руку. «Оставьте его», — шепнула она. Миледи кивнула головой в сторону маркизы, которая приблизилась к сэру Генри и подняла его подбородок кончиком пальца. Она долго смотрела ему в глаза, наблюдая, как он трясется, едва ли не плавится от страха. «Вам известно», — прошепела она, — «кого нам хотелось бы повидать?» Сэр Генри стал медленно мотать головой из стороны в сторону и причитать. «Нет, пожалуйста, не надо! Нет!» «Вы сами видели его?» — спросила маркиза, проигнорировав его мольбу. «Я...» Маркиза ждала. Внезапно ее глаза вспыхнули ярким пламенем, и сэр Генри опустился на колени, обхватил руками голову и взвыл, как попавшее в капкан животное. Маркиза пнула его носком сапога для верховой езды. «Я задала вам», — прошепела она, — «простой вопрос». «Я не видел его», — тоже шепотом откликнулся сэр Генри. «Или точнее...» Он не смог договорить, судорожно вздохнул и начал снова. «Это трудно объяснить». «И в этом нет ничего удивительного», — согласилась маркиза, — «потому что вы смертный. Продолжайте». «Я приближаюсь к нему, но... Я его чувствую, но не вижу. Так я это понимаю», — сбивчиво проговорил он, а потом добавил ослабевшим голосом. «Так он отдает мне приказы». «Где это происходит?» Сэр Генри закрыл глаза и махнул рукой. «В доме усадьбы Уолвертонов», — медленно произнес Роберт, поглядев в окно в указанном сэром Генри направлении, хотя из-за тумана ничего не было видно. «Он прав?» — спросила маркиза. Сэр Генри почти незаметно кивнул. «Ведите нас туда». Он начал было стонать и снова задрожал, но быстро притих под пристальным взглядом маркизы. «Пожалуйста», — прошептал он, — «опасно даже...» «А разве не должно быть опасным всякое великое предприятие?» — оборвала его маркиза. В ее взгляде появился блеск триумфатора. Она кивнула в направлении двери и скомандовала. «Я даю вам приказ. Ведите нас сейчас же».